23 глава. Чудотворность молитвы отца Иоанна и сила народной веры в нее. В отношении характера болезней можно, как сказано выше, выделить исцеление бесноватых, слепых и алкоголиков. Исцеление бесноватых вызывали у отца Иоанна особое молитвенное напряжение и требовали от него немалого самообладания. Явление беснования характеризуется тем, что больные испытывают крайнее беспокойство от приближения ко всему, что свято для христиан, произносят ругательства, хуления, выкрикивают непристойные слова, корчатся и впадают в разного рода судорожные состояния. Иногда при этом они проявляют большую физическую силу, сопротивляясь тем, кто, например, хочет их приблизить к какому-либо священному предмету. Эти больные говорят иногда не от своего имени, а в минуты просветления сознают себя во власти враждебных им сил и очень страдают. Лица их, особенно во время припадков, выражают крайнее мучение и производят в то же время отталкивающее впечатление. Современная наука, психиатрия, не ставит своей задачей исследовать метафизические и потусторонние причины подобных заболеваний, но тем не менее все более и более настаивает на связи едва ли не большинства психических и нервных болезней с моральным состоянием человека. В частности, она свидетельствует о том, что именно гордость, эгоизм, эгоцентризм являются основой очень многих расстройств душевной жизни. Эти наблюдения и выводы вплотную подводят современную науку к христианскому объяснению многих из этих болезней и понуждают некоторых современных ученых рассматривать его как отнюдь не противоречащее данным науки. Отец Иоанн Кронштадтский, естественно, понимал эти явления вполне в евангельском смысле и, соответственно, с этим и действовал. В литературе о нем сохранилось очень много свидетельств об исцелениях по его молитве бесноватых. Как это видно из предыдущего изложения, и сам он открыто говорил об этих случаях. Все они имеют очень много общих черт. Это дает возможность ограничиться здесь сокращенной передачей немногих примеров. Об одном подобном исцелении, имевшем место 14 марта 1902 года в Петербурге в церкви Леушинского подворья, что на Бассейной улице, рассказал священник И. Арнацкий. Как только слышался где-либо церковный звон, молодая крестьянка Феодосия, проживавшая в деревне Железново, Дарской волости Старецкого уезда Тверской губернии, падала, кричала, билась в конвульсиях. В церковь под разными предлогами ходить она избегала, а если все-таки попадала, то во время важнейших моментов литургии с ней происходили те же болезненные явления. Родные решили, в конце концов, просить помощи у отца Иоанна. Во время причащения мирян на прежде освященной литургии в вышеозначенный день ее привели к святой чаше. Она тотчас же закрыла глаза, неистово закричала, лицо сделалось страшным, трое сильных мужчин держали ее. Отец протоиерей прекратил причащение, положил на больную свою руку и, устремив на нее пристальный взгляд, строгим и громким голосом сказал: «Именем Господа нашего Иисуса Христа повелеваю тебе, сатана, выйди вон». Эти слова отец Иоанн повторил несколько раз. В церкви водворилась тишина, слышались только властные слова: «Сейчас выходи, скорее выходи!» и крики бесноватой, а также слова «Сейчас выйду, выйду!». Все это продолжалось 3 минуты. Потом крики прекратились, больная, все еще с закрытыми глазами, тяжело вздыхая, опустилась на руки державших ее. Отец Иоанн трижды сказал: «Открой глаза». Больная с большим усилием исполнила это приказание. Далее отец Иоанн заставил ее перекреститься. Первый раз она осенила себя крестным знамением с большим трудом, неохотно, потом свободно. Отец Иоанн спросил: «Как тебя зовут?» «Феодосия», — отвечала больная. «Ну, еще раз перекрестись». На этот раз Феодосия перекрестилась совершенно свободно. «Отпустите ее», — сказал отец Иоанн. «Она теперь совершенно здорова». Когда державшие отпустили, отец Иоанн пригласил ее причаститься, и больная, без посторонней помощи, спокойно и благоговейно приняла святые тайны. Позже на вопрос одного из присутствовавших, будут ли повторяться с нею прежние припадки, он ответил: «Она исцелена». Некто В.И. Попов, рассказывая о путешествии своем в 1890 году с отцом Иоанном от Архангельска до Москвы, передает, что на одной из станций, когда лошади были уже запряжены, вдруг двое дюжих мужичков ввели под руки одну женщину. Она была согнута почти дугой и дико поводила белками глаз. Страшное мрачное состояние было написано на ее лице. Лишь только ее подвели к отцу Иоанну, она в буквальном смысле слова начала лаять по-собачьи. Отец Иоанн положил левую руку на ее голову, а правую начал осенять крестным знамением и читать молитву: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его». Однако вопль лая усиливался. Мы стояли ни живы, ни мертвы. Лицо батюшки было грозно вдохновенно и выражало в то же время непреклонную силу воли. Капли пота обильно покрывали его чело. Чувствовалось, что шла напряженнейшая, хотя и невидимая борьба. Но вопль стал стихать. Больная глубоко вздохнула. Вдруг она сразу выпрямилась, лицо ее мгновенно просветлело, и она с радостным плачем бросилась к ногам целителя, крестясь и благодаря Господа. Эта женщина, как говорят, болела в течение 7 лет. Автор вышеприведенного рассказа спросил позже отца Иоанна: «Почему же влияние бесов так сильно сказывается преимущественно в среде простого народа?» «Это по попущению Божию», — ответил он, — «и имеет свое значение для испытания веры и благочестия нашего народа. Дьявол ведь особенно зол по отношению к религиозным людям. Для образованных же, которые весьма часто и не признают воздействия темной бесовской силы, подобное воздействие, так сказать, ни к чему, бесполезно, ибо они, неверующие, и так уже в ее руках». В случае исцеления слепых отличаются от многих других тем, что отец Иоанн исцелял их большую частью при помощи святой воды. Так архиепископ Серафим Богучарский рассказывал, со слов крестьян Ивановых, как один из ослепших родственников по указанию отца Иоанна был приведен на станцию Голуд во время остановки там его поезда. Отец Иоанн повелел больному снять повязку с глаз, отслужил водосвятный молебен и потом, обмакнув полотенце в святую воду, промыл глаза слепому, сделав это 3 раза. Слепой вдруг закричал: «Вижу, вижу», бросился в ноги отцу Иоанну и стал целовать их. То же делали и другие, обезумевшие от радости члены семьи. Пришлось оттащить их при помощи жандармов. Бывший полковник генерального штаба А. Шнеур со своей стороны поведал, что в 1870 году, когда ему было 6 лет, он высунулся из окна вагона и вследствие того, что ему в глаз попал горящий уголек, ослеп сперва на один, а потом и на второй глаз. Профессора Беллерминов, Тихомиров и доктор Мор надеялись все же путем сложной операции спасти левый, неповрежденный угольком, глаз. Накануне ее, во время прогулки в Шуваловском парке, больной мальчик и сопровождавший его отец встретили небольшую толпу, сопровождавшую какого-то священника, который отделился от толпы и стал расспрашивать их относительно болезни мальчика. Узнав, в чем дело, священник вдруг резким движением сорвал повязку с глаз больного и сказал: «Ничего, будет здоров». Тогда, передает рассказчик, «я увидел перед собою худенького небольшого священника, уходящего с толпой». Раньше он ничего не видел. «Зрение мое было совершенно ясно и осталось таким на всю жизнь». Вскоре выяснилось, что священник этот был отец Иоанн, и тогда вера в него во всей семье, в том числе и у главы ее, лютеранина, стала безграничной. Имеются сообщения еще о множестве других исцелений слепых и больных глазами. Среди этих рассказов выделяется сообщение очень известного в свое время музыкального деятеля Огренева-Славянского об исцелении взятого им в его хор еще юного слепого кобзаря Ивана, певшего древние стихи духовного содержания. С благословения отца Иоанна Огренев решил дать в Кронштадте концерт в пользу семейств погибшего экипажа военного корабля «Русалка». Отец Иоанн выразил желание прослушать известный хор во время литургии. Пение очень ему понравилось, и хор пел в соборе вторично. Тогда-то и произошло чудесное исцеление. «После обедни, — рассказывает Огренев, — я попросил отца Иоанна к себе благословить мою семью и певчих. После молебна с водосвятием мы все подошли приложиться ко кресту. Я подвел и слепца Ивана». «А давно ты слеп?» — спросил батюшка. «С малолетства. Золотуха была, и я слеп». «Ну ничего», — сказал, нежно улыбаясь, отец Иоанн. «Я сам был болен золотухой, плохо слышу. Давай помолимся Господу Богу». И при этих словах он взял ложку и освященную воду и, налив на руку, три раза как бы промыл глаза Ивана, потом приласкал, благословил, сказав: «Ну, Господь помилует тебя, ступай с Богом». Вечером я давал концерт. Перед его началом входит в мою уборную мальчик, которому было поручено водить Ивана, и говорит: «А ведь Иван-то видит». «Как видит? Приведи его сюда». Пришел Иван и отвечал: «Да, барин, я вижу, только как будто в тумане». Сомневаться было невозможно. Иван стоял передо мною с открытыми глазами и весело улыбался. С каждым днем Иван стал видеть все лучше и лучше. В настоящее время он все видит хорошо и сам всюду ходит один. Из грустного, с опущенную головой и с закрытыми глазами, Иван стал веселым, разговорчивым, поднял голову и уже поет более веселые песенки. Показаний о даре прозорливости, который различным образом проявлялся у отца Иоанна, также немало. Имеются рассказы о том, как он называл по имени людей, которых не знал, как предсказывал некоторым мимоходам их будущую судьбу, предугадывал чью-либо скорую кончину, разоблачал недоверчивые и дурные мысли о нем самом. Те, кому знакомы примеры высокой религиозной духовности, не будут дивиться этим рассказам. История русского старчества полна такими примерами, так же, как и жития многих прославленных святых. Даже если отдельные случаи, в которых на самом деле было лишь простое совпадение, почитатели отца Иоанна растолковали как прозорливость, то самые факты таких толкований есть свидетельство о некоторой духовной силе того, чьи действия так толкуются. Правда, и шарлатаны, и лжепророки вызывают порой к себе особый интерес и могут вызвать поклонение. Но в этих случаях все это бывает не на духовную пользу или же не затрагивает глубоких сторон души и жизни. Напротив, подлинная или только даже предполагаемая прозорливость таких людей, каким был, например, отец Иоанн, обычно оставляет благотворный и глубокий след в тех, кто был свидетелем ее проявлений. Так, например, предвидение отцом Иоанном чьей-либо скорой кончины сопровождалось его стараниями причастить находящегося под смертной угрозой. Вручение им неожиданно кому-либо большой суммы денег спасало от острой нужды и отчаяния. Разоблачение же скептического к нему недоверия заканчивались обычно пробуждением и укреплением истинной веры в тех, кому ее не хватало. Дар прозорливости, как и все прочие проявления чудотворных сил святых и праведных людей, есть в конце концов также свидетельство о наличии в них божественной любви. Чтобы понять это, достаточно осознать, что даже земная любовь, являющаяся только некоторым отражением небесной, прозорлива. Всем известно, что искренне любящий человек, даже просто влюбленный, способен угадывать желания и многое другое в тех, кого любит.